Послесловие издательства. Завершена публикация труда Конкордии Евгеньевны Антаровой, названного ею «Две жизни». Работа над текстом оказалась делом чрезвычайно сложным и кропотливым, и несмотря на то, что в текст внесено большое количество уточнений и поправок, были сопоставлены разные экземпляры машинописи, принадлежавшие в свое время Антаровой, считать эту работу завершенной никак нельзя. Издательство не снимает с себя ответственности за оставшиеся, к сожалению, в тексте неточности и опечатки и надеется исправить их в следующем издании, поэтому работа по сверке и расшифровке текста продолжается. Сложности с подготовкой текста вызваны целым рядом обстоятельств. Главное из них то, что Антарова не готовила свой труд к публикации. Он был рассчитан на небольшой, сравнительно, круг людей, которым она могла довериться. Кроме того, книга была записана в тяжелейших условиях войны и за очень короткое время. Об источнике вдохновения автора уже говорилось. Историю создания ею этой прекрасной книги сейчас проследить с полной достоверностью уже трудно, но получить некоторое представление о том, как записывалась эта книга, могло бы помочь обращение к заслуживающим доверия свидетельствам о работе над книгами Елены Петровны Блаватской. Несмотря на различное содействие в работе над Изидой, всю эту книгу, так же, как и другие работы, пронизывает ее самобытность, что-то свойственное только ей. Как мы должны рассматривать авторство Изиды и как к этому относилась сама Блаватская? Что касается создателя книги, то это, безусловно, совместный труд, произведение нескольких различных авторов, а не одной Блаватской. Вопрос этот очень сложный, и установить, какую лепту внес каждый в отдельности, практически невозможно. Личность Блаватской была таким образом инструментом, распределившим весь материал, контролировавшим его форму, оттенки, выразительность, тем самым наложив отпечаток собственного стиля. Далее Олькот пишет, что те, кого Блаватская считала истинными авторами ее разоблаченные Изиды, вынуждены были позволять ей окрашивать их мысли и располагать слова в определенном порядке. Подобно тому, как дневной свет, проникая сквозь окна храма, приобретает оттенки цветного стекла, так и мысли, переданные через мозг Блаватской, изменялись выработанным ею литературным стилем и способом их выражения. Что же можно сказать о литературном стиле и способе выражения Антаровой? С одной стороны, они несут на себе, безусловно, отпечаток дореформенного, истинно русского языка прошлого века. С другой стороны, вполне вобрали в себя своеобразие стилевого перелома Серебряного века, о котором Николай Бердяев писал. Тогда было опьянение творческим подъемом, новизна. Напряженность, борьба, вызов. В эти годы России было послано много даров. Это была эпоха пробуждения в России самостоятельной философской мысли, расцвет поэзии и обострение эстетической чувственности, религиозного беспокойства и искания интереса к мистике и оккультизму. Появились новые души, были открыты новые источники творческой жизни – видели новые зори, соединяли чувство заката и гибели с надеждой на преображение жизни. Но все происходило в довольно замкнутом круге. Серьезное влияние на лексику и образность языка Антаровой оказало ее общение со Станиславским. Сама она писала об этом. «Личная моя встреча с Константином Сергеевичем как занятие относится к 1917 году. С тех пор всю мою жизнь я ношу систему Станиславского в себе. Язык системы, сообразно тому, как схема творческих записок Константина Сергеевича все точнее систематизировалась и, наконец, сложилась в стройную систему, разумеется, менялся. Для меня же лично такого времени, когда я могла бы представить себе Константина Сергеевича без системы, не существует. Новый язык, которым сам Константин Сергеевич утверждал неизменные, по сути, положения своей системы, впитывался мною в почти ежедневных занятиях с ним. Две жизни заканчиваются на первой главе, четвертой части. Больше для этой книги Конкордии Антаровой не было записано ничего. Почему? До нас дошли некоторые версии этого факта, но все они только версии. Одно бесспорно, по свидетельству всех близко знавших Антарову, запись прервалась именно на том месте, на котором и мы заканчиваем публикацию. Издательство приносит извинения за допущенную ошибку в предисловии. Прекрасная повесть «Сад учителя» была написана не Антаровой, а Ольгой Борисовной Обнорской, деятельной участницей Теосовского движения. Выражаем глубокую благодарность всем, кто помог преодолеть затруднения при подготовке к публикации книги «Две жизни» Тер Арутюновой и Московскому Рериховскому обществу, предоставившим материалы для публикации. Ушедшей от нас более 10 лет назад ученице Антаровой Марине Ивановне Волковой, благодаря доверию и чуткости которой несколько будущих сотрудников издательства познакомились в свое время с этой книгой. К большому нашему огорчению, еще двух почитаемых нами людей мы можем поблагодарить за их участие и помощь лишь посмертно. Это Борис Алексеевич Смирнов-Русецкий, 1905-1993, ученик Николая Константиновича Рериха, широко известный и многими любимый художник, до последних дней своей жизни бывший председателем Московского Рериховского общества и оказавший в этом качестве всемерную поддержку издательству в публикации «Двух жизней», и Семен Иванович Тюляев, 1898-1993, духовный ученик Антаровой, доктор искусствоведения, заслуженный деятель искусств России, лауреат премии имени Джавахарлала Неру, несколько страниц воспоминаний которого, написанных специально для этого издания, мы публикуем ниже. Мы благодарим Марину Сергеевну Стриженову, близко знавшую Конкордию Евгеньевну, за многочисленные консультации и предоставленный для нашего издания краткий биографический очерк об Антаровой, а также редакцию журнала «Дельфис» за разрешение перепечатать материалы, посвященные учению храма. Как напутствие читателю хочется повторить в заключение слова из книги «Две жизни». «Нет ни покоя, ни мира в тех существах, что ищут все новых источников откровения». Все, что они подхватывают из попадающихся им записей и книг, все это они всасывают верхними корками ума, но мало что проникает в их святая святых, составляя зерно их сердца. Простые слова, возносимые с радостью, произносимые в мире собственного сердца, достигают большей цели, чем сотни переписанных истин, выловленных из разных источников. Конец озвученной книги.